Джим ждал этого вопроса. Он ответил медленно, как можно непринужденнее. Хотел увидеть Калифорнию, а чтобы не волокититься со стюардом, просто взял и сбежал. Я так и подумал. Коллинз допил свою кружку. Вот только чего-то от тех девчонок удрал, я так и не понял. Джим пожал плечами. Просто мне моя не понравилась, вот и все дела. Ух, она и взбесилась, когда ты ушел. Но ты молодец, вовремя смылся. Почему? У них у обеих был трепирог, и я тоже заразился. Ну и намучился, пока вылечил. Они оба расхохотались, и Коллинз рассказал анекдот о парне, который 20 раз заражался трипером и каждый раз вылечивался, кроме первого. Наконец они простились, и Джим почувствовал облегчение. Слава богу, увольнительное у Коллинза кончилось, и больше они никогда не встретятся. Часть вторая. Однажды холодным днем, в час, когда зимнее небо приобретает серый цвет с оранжевым оттенком, а над городом повисает промозглая поземка, Джим отправился на Рождество домой. Миссис Уиллард стояла на крыльце и смотрела, как ее сын идет по дорожке. У него ёкнуло сердце, когда он увидел ее. Седые волосы, как всегда неприбранные, бледное морщинистое лицо. Пока его не было, она стала старухой. Они обнялись, и она всем телом приникла к сыну, прижимая к себе, не говоря ни слова, только прижимая. Потом они прошли в дом. По крайней мере, там ничего не изменилось. У гостиной был, как всегда, удручающий вид, даже несмотря на елку, сверкавшую маленькими, чуть потрескивающими лампочками. Странное чувство испытывал Джим, будто его перенесли во времени. Он повернулся к матери, и они молча посмотрели друг на друга. Два чужих человека с общими воспоминаниями. «Ты вырос, Джим», — сказала, наконец, его мать. И изменился. «Все мы меняемся». Ответ его был далеко не блестящим. «Ты больше похож на родню по моей ветви. Ничего отцовского в тебе не осталось. А раньше было». Джим увидел в лице матери собственные, но одряхлевшие черты, и мысль о старости и смерти пронзила его. «Ты почти не изменилась», — солгал он. Она засмеялась. «Ну уж, не изменилась. Я теперь старуха. Что уж тут поделаешь? Если ты в молодости не блещешь, то возраст, говорят, тебя красит, придает характер». Джим заглянул ей в лицо в свете рождественской елки и согласился с ней. С возрастом она стала привлекательнее. У нее появилось собственное лицо, чего не было прежде. «А жениться ты собираешься, сынок?» Странно было ему слышать опять это слово «сынок». «Женюсь когда-нибудь». «Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что люди должны вступать в брак как можно раньше». «Я иногда думаю, что мы с твоим отцом не очень-то ладили, потому что поздно поженились. А тебе сейчас самое время обзавестись семьей». «Может быть. Тут есть несколько симпатичных девушек. Из них получатся прекрасные жены. Познакомься с ними, пока ты дома. Лучше тебе жениться на здешней девушке, чем искать в Нью-Йорке. Не то чтобы я совала нос в твои дела», — Джим улыбнулся, «о нью-йоркцах здесь были не очень высокого мнения». Она спросила о его работе, и он рассказал ей. Она была довольна. «Я очень рада, что ты хорошо зарабатываешь. В этой семье такого еще никому не удавалось, так что самое время. Но деньги — это еще не все, правда? Я хочу сказать, что иногда женитьба, семья, радости жизни важнее, как ты думаешь? Рано или поздно она предложит ему остаться дома навсегда». «Не знаю, мама, я пока еще не думал об этом. У меня хороший бизнес в Нью-Йорке, и пока он приносит деньги, я буду при нем». Почувствовав его сопротивление, она сменила тему. «Твой брат уже дослужился до второго лейтенанта. Он в авиации, и их в любой день могут отправить за океан. Зачем, убей бог, не пойму, ведь война почти закончилась. Во всяком случае, в газетах так пишут. Он приедет на Рождество?» Она кивнула. «У него отпуск на несколько дней. Он очень способный молодой человек». Джиму вдруг показалось, что она разлюбила своего младшего сына. Его мать явно изменилась. Все возможно. «Так ты теперь берешь постояльцев?» Она написала ему об этом. «Всего одна супружеская пара, ты их увидишь за обедом. Кэрри с мужем тоже придут». «А как мой племянник?» «Миленький и толстенький». Она помолчала немного. «Никак не могу понять, что в тебе изменилось», — сказала она наконец. Они замолчали. Джим лениво пнул ногой свой чемодан, и мать сказала: «Неси-ка это в свою комнату». «В какую?» «В твою, старую». «Джон там живет, когда приезжает в отпуск». «Да, здесь ничего не изменилось. Я стараюсь ничего не менять, если это в моих силах. Может показаться, что я живу в прошлом, но я считаю, что прошлое по-своему было очень неплохим. Надеюсь, что будущее может быть даже лучше». «Ты хочешь сказать после смерти отца?» Джим говорил без экивоков. Она спокойно кивнула. «Да, после смерти твоего отца. Я всегда считала, что, заключив договор, ты должен его выполнять, даже если это и плохой договор. Но когда его срок истек, нет нужды притворяться, будто лучше этого у тебя ничего в жизни не было. Зачем же ты вышла за него? Господи, сынок, ну почему люди женятся и выходят замуж? Если я и знала, почему вышла за него, то давно забыла. Может, потому что он попросил. Я не пользовалась особым успехом. А теперь неси-ка свой чемодан наверх и будь готов к обеду. Когда Джим спустился в столовую, все уже сидели за столом. Мать представила его своим постояльцам. Потом он пожал руку своему Шурину и поцеловал сестру. Кэрри располнела. Казалось, что ее груди и бедра сейчас выпрыгнут из платья. Без косметики ее лицо выглядело усталым, но добродушным. Было заметно, что она довольна своим мужем, симпатичным парнем, который делал все, о чем она просила. «Вы посмотрите только на него, красив, как и раньше», — Кэрри с восхищением смотрела на брата. «Он у нас в семье самый пригожий. Ее смех, неестественный смех, утих только когда муж сказал ей, что она и хотела услышать. Она тоже красива».